Глава 15. And the race is on. С тех пор, как я переехал из Берлина в Гейдельберг, я всегда покупаю себе елку возле Тивбурга, в Ханшусхайме. Район Гейдельберга. Тивбург — средневековый замок. Правда, они там давно уже ничем не отличаются от других елок, но мне нравится эта маленькая площадь перед руинами древнего замка. Раньше вокруг площади ездил трамвай, скрежеща колесами на поворотах. Здесь была конечная остановка, и мы с Клархен часто поднимались отсюда на Хайлигенберг. Сегодня Ханшусхайм стал модным местом. Здесь тусуются все, кто относит себя к гейдельбергскому культурно-интеллектуальному бомонду. Не за горами тот день, когда аутентичными будут только агломерации вроде Меркише-Фиртель, район Берлина, состоящий преимущественно из высотных жилых домов. Особенно мне нравятся белые пихты. Но к моим консервным банкам, как мне показалось, больше подходила дугласова пихта. Я нашел красивое, стройное, высокое и пушистое деревце, опустив спинку правого переднего сиденья назад и сложив заднее сиденье, я просунул елку спереди по диагонали в салон. У меня был с собой маленький список рождественских покупок. Машину я оставил в паркинге у Штатхалле. На Хауптштрассе царил предпраздничный хаос. Я пробился к ювелиру Вельшу и купил серьги для бабс. Жаль, что мне все никак не удается выпить с Вельшем хотя бы по кружке пива. У нас с ним совершенно одинаковый вкус. Для Рёсхен и Георга я в муках выбрал в одном из этих вездесущих бутиков одноразовые часы, такие, которые у современной постмодерновой молодежи считаются модерновыми, кварцевый механизм с интегрированным циферблатом, запаянный в прозрачный пластик. На этом мои силы кончились. В кафе Шафхотле я встретил Томаса с женой и тремя пубертирующими дочерьми. Мне казалось, что сотрудник заводской охраны должен дарить заводу сыновей. В сфере безопасности сегодня есть чем заняться и женщинам. По предварительным прогнозам, около 30% учащихся нового набора в нашей школе составят женщины. Между прочим, Министерство культуры поддерживает нашу инициативу как пилотный проект, и поэтому мы решили открыть еще одно отделение – внутренняя безопасность. Кстати, позвольте представиться, будущий декан. 1 января я увольняюсь с РХЗ. Я поздравил его превосходительство, официальное обращение к декану факультета, с новой почетной должностью, новым статусом и титулом. Что ж теперь будет делать Данкельман без вас? Да, последние годы перед пенсией ему будет непросто. Но я хочу, чтобы новое отделение оказывало не только учебно-образовательные, но и консультационные услуги. И Данкельман сможет у нас эти услуги покупать. Господин Зельб, вы не забыли, что обещали прислать мне свой куррикулум витае? Томас явно уже мысленно распрощался с РХЗ и быстро вживался в свою новую роль. Он пригласил меня за свой столик, за которым хихикали его дочери и нервно хлопала глазами жена. Я посмотрел на часы, извинился и поспешил в кафе Шой. Потом я начал следующий забег со своим списком. Что дарят настоящему мужчине под 60? Тигровое нижнее белье, маточное молочко, эротические истории Анаис Нин, 1903-1977 годы жизни, американская и французская писательница, известная своими эротическими романами и дневником, который она вела более 60 лет. В конце концов, я купил Филиппу шейкер для его бара на яхте. К этому моменту моя «любовь» в кавычках к рождественскому шопингу и трезвону достигла апогея. Меня переполняло глубокое недовольство людьми и самим собой. Дома мне понадобится несколько часов, чтобы прийти в себя. Зачем я вообще полез в эту предрождественскую сутолоку? Почему я каждый год совершаю эту ошибку? Может, я вообще так ничему и не научился в этой жизни? Зачем все это? В салоне машины приятно пахло хвоей. Не без труда пробившись сквозь городскую толчею к автостраде, я с облегчением вздохнул и сунул в магнитофон кассету. Я достал ее с самого низа из-под кучи кассет, потому что остальные прослушал уже по нескольку раз на пути в Локарно и обратно, но музыки на ней не оказалось. Кто-то снял телефонную трубку, послышался непрерывный сигнал. Звонивший набрал какой-то номер, раздались длинные гудки. Вызываемый абонент ответил. Это был Кортон. Здравствуйте, господин Кортон. Это говорит Мишке. Предупреждаю вас, если ваши люди не оставят меня в покое, я от души угощу вас вашим славным прошлым. Я больше не позволю вам оказывать на меня давление и тем более избивать меня. По описаниям Зельба, вы представлялись мне умнее. Сначала вы взламываете нашу систему, а теперь еще и пытаетесь шантажировать меня. Мне не о чем с вами говорить. В сущности, Кортон должен был в ту же секунду положить трубку. Но он не сделал этого. И Мишке продолжил. Те времена давно прошли, господин Кортон, когда достаточно было иметь знакомство в СС и эсэсовский мундир, чтобы распоряжаться людьми как пешками. Кого в Швейцарию, а кого на виселицу. Мишке положил трубку. Я услышал, как он перевел дыхание, потом раздался щелчок магнитофона, пошла музыка. Слова из песни американского кантри-певца Джорджа Джонса «Жизнь продолжается, и сердцу нет покоя, и в проигрыше победитель». Я выключил магнитолу и остановился на обочине. Кассета из кабриолета Мишки. Я совершенно про нее забыл.